27 июля 2007 года. 2000 евро за поцелуй. Много? Ты когда-нибудь платила деньги за поцелуй? Я никогда. Наоборот, мне предлагали деньги за ночь любви, то есть секса. Рекорд — 30 тысяч долларов в Нижневартовске. А вчера я отдал 2000 евро македонской проститутке за то, чтобы она коснулась меня губами. И она честно отработала деньги. В сумеречном лесопарке, посреди сборища всех цикад, на много километров вдоль Вио-Коломбо. Это длиннющая улица в Риме, через весь город, из центра на юго-запад, типа нашей профсоюзной. Только в Москве сплошные дома и точки сбыта нефти, а здесь лесопарк. Как я там оказался? Зачем? Фиг знает. Да и неважно. Ехал себе в такси. Вдоль дороги стояли рослые трансвеститы в костюмах античных гладиаторов. А она тонкая, смуглая. И я сказал шоферу «стоп» и спросил ее «сколько?». Она ответила «100 евро». Я сказал «окей». Попросил шофера подождать на обочине, сунул ей в руку 100-евровую бумажку и спросил, что дальше. Она ничего не ответила, потому что не хотела уметь говорить по-английски. Схватила меня за руку и потащила в лес. Глаза не сразу привыкли к темноте. Казалось, что мы, как два лося, ломимся сквозь чащу. Так смешно хрустели сухие ветки под ее тонкими каблучками. А потом она остановилась рядом с толстым неохватным деревом и деловито принялась расстегивать мне ширинку. «Но-но-но!» — запротестовал я. «Ля каза! Хаус! Дом!» Она пожала плечами и обвела рукой вокруг. И вдруг я разглядел при тусклом свете, выплывшей из-за облака луны, серые тени, извивавшиеся чуть ли не под каждым деревом. Здесь везде делали секс, стоя под деревьями, не обращая внимания на соседей, вообще ни на что не обращая внимания. Какого черта? «Мне же все равно», — подумал я и позволил ей заняться делом. Она опустилась на колени, в 3 секунды расстегнула мне ширинку, набросила резинку на мой запамятовавший об эрекции ланселот и проглотила его вместе со всеми причиндалами. У этого нежного бутончика была хватка пылесоса. Я кончил, даже не успев осознать, что надо расслабиться. Она поднялась с колен, и я притянул ее к себе. Мне хотелось коснуться ее губами. Вру. Если честно, мне вообще было плевать на секс. Просто хотелось, чтобы красивая девушка меня поцеловала. Вот и все. Но она отказалась, будто я был разносчиком чумы. Она даже приложила ладонь к моим губам и резко, очень резко помотала головой. Она нахмурилась. Ее руки напряглись, она готова была закричать или врезать мне коленкой по яйцам, или как там у них принято обороняться в этом лесу от навязчивых артистов. Тогда я попытался успокоить ее жестами и начал выворачивать карманы. 100 евро, еще 100, еще 100. Купюры падали на траву, как жухлые листья, хотя стояла жара. Разгар лета. Она поцеловала меня за 2000, проклиная или благословляя русское упрямство. Я так ничего и не почувствовал. 28 июля 2007 года. Королева. Я пишу тебе за одним из скрипучих темного дерева, прожженных окурками столиков на Кампо де Фьори. Маленькая, круглая, уютная площадь, ночное сердце Рима. Мне кажется, только здесь слышна музыка и веселые голоса после того, как ватиканские колокола отзвонят окончание вечерней молитвы. Я здесь вторую ночь и не увидел пока ни одного отдыхающего римлянина. Римляне здесь работают официантами, музыкантами, жонглерами, пожирателями огня, клоунами, мимами, которые включают магнитолы прямо напротив твоего столика и гуттаперчевыми телами начинают рассказывать тебе историю увлечения, страсти, любви, смерти, которую ты без них знаешь наизусть. Вокруг всегда толпятся туристы. Туристы, туристы в белых, синих, красных, зеленых майках. Все маркетинговые символы сезона на майках вокруг меня. Туристы потеют, официанты потеют, с лица мимо текут белила. Я потею. Мой пот концентрируется в каплю на виске и падает на листок бумаги, размывая чернила, которыми я пишу тебе эти секретные письма. Время от времени я жестом подзываю официанта и прошу принести еще стакан черного рома, сигару и много-много бумаги. «Зачем сеньору так много бумаги?» — с улыбкой спрашивает официант. «Сеньор — русский поэт, ему нужно писать. Несите ром, бумагу, побыстрее и отцепитесь».